Но эта мысль была не главной. Главное, вокруг пока приставлю. «Что значит «пока»? До той поры, когда с опытным доктором сговоришься?» Альбин отвел глаза. «Доктор, это когда еще? А чего ты хотел? Все мы на этом свете «пока». «Да ты философ. Станешь тут. А за стеной что? Колония для несовершеннолетних?» «Опомнись, в наше-то время. Просто заведение такое, вроде как интернат. Маленький». «А почему при вашей фирме?» «Так безиндексные же ребятишки-то. Они все по нашему ведомству проходят». «Как это, безиндексные? Разве сейчас бывают такие?» «А ты думал? Эх вы, население. Живете на воле, а как в аквариуме. Дальше своих стенок нифига про жизнь не знаете». «Ну так просвети, хотя бы напоследок», — с ленивой язвительностью попросил Корнелий. «Откуда берутся безиндексные младенцы в нашем стабильном и полностью благополучном обществе?» «Кабы оно полностью благополучным было, зачем корпус уланов и наше заведение? А пацаны эти? Ну, скажем, завела себе некая вольная девица случайное дитя. И что дальше? Думаешь, она сразу тащит его на регистрацию? Она стерва. Или прячет, или сплавить старается в казенный детприемник. Причем день рождения не всегда сообщает. А месяц прошел, и прививать индекс уже нельзя. А пока не снесли деревянный пояс, трущобы эти, сколько там безиндексных ребятишек болталось? Прямо в семьях. Им, жилью да алкоголикам, да лампочки, всякие правила индексикации. Вот и вылавливаем этих пацанов. Спецшколы». «А зачем вылавливать-то? Какой от них вред?» «Святые хранители! Ты совсем идиот? Они же не все время детишки. Потом-то большими делаются. Как с ними быть? Они же бесконтрольные. Машинная юриспруденция на них не распространяется. По закону для безиндексных нужен свой суд, свои органы надзора. А опасности от каждого, кто без индекса, в 100 раз больше, чем от обычного человека. Это статистика. Они, как правило, уголовники. Вот и есть инструкция. Всех безиндексных ребятишек в закрытые заведения, чтобы, значит, контроль с малолетства. Да у нас-то здесь школа крошечная, чуть больше 10 пацанят. Просто чтобы наша контора совсем не закисла от безделья. И для отчетности. Воспитательная работа, мол». В этой длинной речи Альбина звучала какая-то виноватость. Но, конечно, не от того, что ребятишек держат при тюрьме, а от того, что хочет он приставить к ним Корнелия. Видимо, был у Альбина здесь какой-то свой интерес. Но Корнелий подумал об этом вскользь. Мысль вертелась около слова «безинда». Ни в детстве, ни в зрелые годы он ни разу не задумывался об изначальном смысле этого ребячьего ругательства. Лишь сейчас дошло. «Безинда» — безиндексный, отверженный, чужой, вне закона. Он и сам сейчас был такой же. Даже хуже. Безинду не поймают с помощью локаторов. А биополе Корнелия Гласса еще посылало в пространство микроволны его индекса. Это был шифр мертвеца. Он стерт с магнитных карт во всех конторах, банках, казенных присутствиях. И, уловив излучение аннулированного индекса, электронный штаб уланского корпуса поднимет тарарам на всю страну. И свора затянутых в кожу улан помчится на своих черных дисках, отрезая пути, убивая надежду. А здесь? Как ни странно, какая-то надежда была. Шевельнулась. Надежда на что? Корнелий не знал. Но чувствовал, что именно в стенах муниципальной тюрьмы номер 4 для него сейчас наиболее безопасное убежище. Скорее всего, это было глупое и обманчивое чувство. Но жить-то хотелось. Что ни говори, а хотелось. Хоть за решеткой, хоть немного. «А что мне у них там делать-то?» — хмуро сказал Корнелий.